Гань Бао. Записки о поисках духов. Читает Алексей Воскобойников. О Гань Бао, его времени и его разысканиях о духах. Троецарствие. 220-264 годы. Период, когда Китай был разделен на три самостоятельных государства. Вэй. 229-264 годы, севернее Янцзы, Шу, 221-263 годы, на территории нынешних провинций Сычуань, и У, 222-280 годы, южнее нижнего течения Янцзы. Смутные времена. Первые столетия нашей эры были для Китая весьма драматичными. Империя Хань, объединявшая страну с 206 года до нашей эры, пришла в упадок. Центральная власть, власть ханских императоров из дома Лю, ослабла. Малоспособные императоры легко становились игрушками в руках временщиков. Последний из временщиков, родственник императорского дома по женской линии Ван Ман, став в 6 году нашей эры регентом при малолетнем императоре, решил в конце концов, что способен управлять страной и от своего имени. В 8 году сверг законного государя и объявил императором себя самого, провозгласив основание нового государства под названием Синь. Так кончился период китайской истории, обычно именуемой ранней Хань. Возглавив новую империю, Ван Ман принялся за реформы, которым предназначено было восстановить прежнее могущество Китая. Но реформы принесли очень мало выгоды, и уже на 10-м году правления Ван Мана начались смуты и мятежи. В 18-м году повстанцы, объединившись под началом Фан Чуна и Дяо Цзиду, сумели поставить под удар власть Ван Мана по всей стране. Восстание это именуют обычно восстанием краснобровых. В 22-м году Фан Чун, чтобы отличать в бою своих от чужих, велел повстанцам красить брови в красный цвет. Недовольство народа соединилось с оппозицией Ван Ману со стороны старой ханьской знати. Руководимые представителями свергнутого Ван Маном дома Лю оппозиционеры присоединились к движению краснобровых. В 21-м году объединенное войско вошло в тогдашнюю столицу Чаньань, а в 23-м году Синь, империя Ван Мана, прекратила свое существование, а сам Ван Ман был убит. Императором был провозглашен Лю Сюань, один из представителей дома Лю. Но вожди краснобровых его признать не пожелали. В 25-м году они вновь вошли в Чаньань, убили Лю Сюаня, но и сами власть удержать не смогли. Лю Сю, другой представитель той же фамилии Лю, разгромил краснобровых, и их представитель Фан Чун бежал и в 27-м году погиб. Лю Сю же объявил о возрождении империи Хань, просуществовавшей потом до 220 года. Этот период именуется поздней Хань. Наведя порядок в стране, новый император правил до своей смерти в 57 году. В истории он известен под своим девизом годов правления Цзянь-У и посмертным храмовым именем Гуанью-Ди. Новая империя в первом веке нашей эры и в первой половине второго века жила сравнительно спокойно. Ее правители добились относительного процветания. Правда, границы империи постоянно нарушались соседствующими на северо-западе и на юге кочевыми племенами, но верные новой власти полководцы успешно отражали эти набеги. Мелкие вспышки недовольства в войсках и среди крестьян тоже легко подавлялись и серьезной опасности для существования Хань не представляли. Положение неожиданно и резко изменилось, начиная с 40-х годов II века. В центральных областях Хань, в первую очередь в междуречье великих рек Хуанхэ и Янцзы, начались все учащавшиеся восстания, в которых их участники убивали местных чиновников, грабили сокровищницы и часто оказывали серьезное сопротивление посланным на их усмирение войскам. Трудности центральной власти усугублялись двумя обстоятельствами. Первое из них – распространение тайных учений даосизма. Второе – проникновение, начиная с середины первого века буддизма. Как то, так и другое учение обещали людям в условиях весьма непрочного и ненадежного существования, когда войны, пусть краткосрочные, набеги, смуты и стихийные бедствия сменяли друг друга, какую-то надежду на независимость от этих условий. Оккультные науки, бывшие основой даосской практики, сулили овладение стихийными силами, их подчинение человеческой воле. Астрология учила предвидению грядущих событий, магия обещала поддержку со стороны духов, алхимия излагала способы достижения, если не бессмертия, то уж во всяком случае долголетия. Буддизм же, пришедший из чужих земель и, по китайским понятиям, полностью отрицавший все привычные основы в семье и государстве, позволял усомниться в истинности и прочности этих основ и нашел достаточно широкое распространение как среди вольнодумцев, так и среди восставших против существующего порядка. И это при том, что ни в эти века, ни позже, на всем протяжении китайской истории, ни буддизм, ни даосизм не смогли вытеснить конфуцианство, всегда лежавшее в основе китайских понятий о разумном устроении государства и общества. После сказанного не вызовет удивления тот факт, что восстание 184 года, называемое «желтые повязки», опять-таки потому, что его участники для отличения своих обвязывали головы желтыми платками, возглавили вожди даосских тайных обществ. В народе ходили предания, что победы одна за другой, одерживаемые желтыми повязками, есть результат магических действий их вождей, умевших в нужный момент призывать на помощь духов. И тем не менее, верхи Ханьской империи смогли объединиться, объединенными силами выступить против восставших и к концу того же года одолеть их. Не помогли ни магия, ни духи. Еще несколько лет ушло на подавление мелких очагов восстания, на которые разбилось прежнее единое движение. Но и эти очаги к 193 году один за другим были уничтожены. Казалось бы, империя Хань теперь должна была укрепиться, но этого не произошло. Участники подавления восстания очень скоро передрались между собой. Каждый из них стремился стать поближе к трону и вытеснить конкурентов. Особенно после того, как в 189 году умер, рухнул, как говорят китайские исторические сочинения о смерти государя, император Лин Ди на троне в 167-189 годах. Наследники были малолетними, и началась борьба за первое место возле трона. В том же году в междоусобице был убит один малолетний император, возведен на трон другой, последний ханьский государь Сянди на троне в 189-220 годах. Сначала у власти утвердился Дунчжо, потом, в 192 году, после нескольких неудачных попыток покончить с его самовластием, он был, наконец, убит. За получение под свою опеку императора, чтобы управлять от его имени, сражались между собой Юань Шао, Цао Цао или Цао Гун, как именуют его рассказы, Люй Бу, Юань Шу и многие другие, все полководцы, выдвинувшиеся при подавлении восстания желтых повязок. Некоторые, как, например, Юань Шао и его брат Юань Шу, утвердились на севере, и когда надежды на теплое место возле государя были утрачены, образовали собственное царство. В 196 году место возле императора прочно занял Цао Цао, прославившийся в истории своей неслыханной жестокостью. Достаточно сказать, что в 193 году он, мстя за погибшего отца, вырезал, закопал живьем или казнил другими способами несколько сот тысяч человек в четырех уездах области Сюйчжоу, где после этого стал наместником. После выдвижения Цао Цао другие претенденты на власть постепенно сходят с исторической сцены. Кто убит, кто умер своей смертью, кто просто отошел в тень. Вскоре у Цао Цао остается только два серьезных противника. Власть его распространялась на земли севернее Янзы. На западе, на территории нынешней провинции Сычуань, укрепился потомок захудалой ветви фамилии Лю, считавший себя наследником ханьского дома – Лю Бэй, а южнее Янзы обосновался Сунь Цэ. Трем враждующим полководцам подчинялись три обширных региона, отделенные друг от друга труднопреодолимыми горными и водными преградами. Поэтому каждая из названных областей все более и более становилась с годами самостоятельной. Кончилось это вот чем. В 220 году, после смерти Цао Цао, его старший сын Цао Пэй отстранил от власти и понизил до ранга Вана, последнего государя империи Хань Сянди, провозгласил императором себя, назвав управляемую еще его отцом территорию севернее Янзы государством Вэй. Вскоре после этого младший брат умершего к этому времени Сунь Цэ, Сунь Цюань, свою территорию к югу от нижнего течения Янзы назвал государством У, а императором себя. Не отстал от них и Лю Бэй, еще через год назвавший свои земли государством Шу, с собою во главе. Так начался период Троецарствия, продлившийся несколько более 40 лет и оставивший глубокий след в памяти китайского народа. Множество рассказов о различных политических перипетиях и военных столкновениях этого времени и до сих пор в ходу во всех слоях китайского общества. В XIV веке, собравший эти сюжеты и соединивший их с подлинными историческими материалами писатель Ло Гуаньчжун, написал знаменитый роман-эпопею «Троецарствие», а после него китайская простонародная литература и китайский фольклор щедро заимствовали сюжеты для народных рассказов, пьес, народных картин из этого романа. И сейчас в Китае в сознании народа живы имена Цао Цао и Сун Цюаня, Лю Бэя и его побратимов Гуань Юя и Джан Фая, великого хитреца Джу Гэ Ляна и его противника Сыма И, и многих других персонажей истории и романа. 40 лет непрекращающегося междоусобия царств Шу, У и Вэй разоряли страну. Уже не было в живых ни Сунь Цюаня, ни Лю Бэя, ни Цао Пэя, ни всех, кто вместе с ними вписан в начало периода Троецарствия, а войны все продолжались. В конце периода все большую роль начинают играть некитайские племена севера и северо-запада. Для помощи во внутренних конфликтах правители всех трех царств все чаще приглашают иноземных вождей с их войском. Это способствует их усилению, росту их политического авторитета, и вожди племен все чаще заявляют свои права как на земли, исконно им принадлежавшие, так и на занятые ими во время союзнической помощи китайским правителям территории. Период Троецарствия кончился неожиданно. В 264 году внук вэйского полководца Сыма И, Сыма Янь, после удачного похода на царство Шу, присоединив Шу к Вэй, решил больше не таскать каштаны для потомков Цао Цао. Сверг последнего правителя Вэй, себя объявил императором и назвал свое государство Цзинь. Царство У еще существовало как самостоятельное государственное образование, но и оно в 280 году стало частью Цзинь. Последний из узких правителей, Сунь Хао, потеряв титул государя, прожил еще 3 года и скончался в 283 году. Таков был конец Троецарствия, принесшего неисчислимые беды и столь же неисчислимые исторические легенды. Новая империя Цзинь, объединив страну, на некоторое время обеспечила мир и покой, но ненадолго. В 290 году умер, рухнул, основатель государства Цзинь, Сыма Янь, именуемый в истории императором Уди по его посмертному титулу. В последние годы жизни Уди при дворе усилился Ян Цзюнь, тесть императора, отец императрицы Ян. После восшествия на престол нового императора, новая императрица Цзя, досадуя на неисполнение ее прихотей, убила Ян Цзюня, а императрицу, теперь уже вдовствующую, разжаловала в простолюдинке, а потом тоже убила. Будучи единовластной правительницей при безвольном муже, она управляла страной своевластно и жестко, ни с кем не считаясь. Кончилось это ее свержением в 300 году и своеобразной казнью. Ее заставили выпить вино с накрошенным в него золотом. Поскольку при дворе были заняты в это время больше интригами, члены царствующего дома Сыма старались один превзойти другого по части получения власти в свои руки. Выходя за пределы дворцов, их действия ввергали страну в усобицы, ослаблявшие без того не очень прочную государственную власть. Особенно сказался на судьбе империи мятеж шести ванов, произошедший в 303 году, когда ваны, великие князья, открыто выступили против царствующего императора, причем каждый из них старался именно себя сделать наследником престола. Занятые подобными делами, правители проглядели усиление варварских племен на северных и северо-западных границах настолько, что Цзинь не смогла противостоять их напору. В 305 году произошли смуты пяти варваров. Пять иноземных предводителей племен Сюнну, Сяньби, Ди, Дзе и Цян перешли со своими войсками границы, завоевали ряд северных территорий, основав там свои государства. Но этим дело не кончилось. Вновь образованные государства стремились к дальнейшей экспансии. И в 316 году они захватили весь Северный Китай до реки Хуайхэ в междуречье Хуанхэ и Янцзы и перенесли свои ставки в прежние цзиньские столицы Чэньань и Лоян. Император Цзинь был ими захвачен и кончил свои дни в плену. Но существование государства Цзинь на этом не кончилось. Завершился лишь период, когда название Цзинь, Западная Цзинь, как эту страну именовали впоследствии, означало всю страну в целом. Когда некитайские варварские племена завоевали север страны, наместником в области Яньчжоу был член императорского дома Сыма Жуй. Получив известие в 317 году о гибели своего племянника, последнего западно-цзиньского императора, он собрал силы для сопротивления, остановил наступление с севера и принял на себя императорский титул и управление, оставшееся под его властью, южной частью страны. Столицей он избрал город Цзянъе, ныне Нанкин, на южном берегу Янцзы. Цзяна, как именовали и именуют эту реку китайцы, название же Янцзы они, в отличие от европейцев, относят лишь к нижнему течению реки. С этого момента, с 317 года, начинается период истории Китая, который именуют северными и южными династиями. Севером владели завоеватели, образовывавшие одно за другим недолговечные государственные объединения, как существовавшие одновременно, так и сменявшие друг друга. На юге обосновалось государство Восточная Цзинь. Просуществовало это государство до 420 года, когда властители из дома Сыма были отстранены от власти, их заменили императоры дома Лю, переименовавшие страну в Сун. Потом на юге сменяли друг друга правители, называвшие государства разными именами – Ци, Лян и Чэнь. Противостояние недолговечных и маломощных государств севера и юга продолжалось до 589 года, когда страна вновь объединилась под названием Суй. Знаменитый историограф. Автор предлагаемой сегодня русскому слушателю аудиокниги «Записки о поисках духов Ганьбао» жил в конце III, начале IV веков, в то время, когда была жива память о драматических событиях, потрясавших Китай в начале нашей эры. в эти 2,5 столетия пала Великая империя Хань, так назывался Китай, с 202 года до нашей эры по 220 год нашей эры. Произошла узурпация власти временщиком Ван Маном, установившим свою династию. В 9-23 годах нашей эры вспыхивали мощные народные восстания краснобровых, 17-27 годы нашей эры, и желтых повязок, 184 год, надолго определявшие политические судьбы страны. В 220 году единая страна распалась на 3 части – Вэй, Шу и У. Так называемый период Троецарствия продолжался до 264 года. В 265 году Китай вновь объединился под названием Цзинь. Во главе стали императоры из дома Сыма. В начале IV века на северо-западных и северных границах Цзинь активизировались кочевые варварские племена, к 316 году завоевавшие весь север вплоть до долины Янзы, так называемый мятеж 5 варваров. Один из членов правящего дома Сыма Жуй на юге в 317 году объявил себя императором. Обычно эту акцию называют переправой на юг. Ганьбао был одним из активных участников этой переправы. Как полагалось образованному китайцу, он, кроме официального имени Бао, имел 2 имя для дружеского и литературного обихода – Линшен. Родился он в уездном городе Синьцай, в восточной части нынешней провинции Хэнань, в семье чиновника. Его дед Ганьтун служил в период Троецарствия в государстве У, где получил звание мужественного в бою полководца и титул дутинского хоу. Он должен был быть знаком с Сыма Джао, отцом основателя Цзинь Сыма Яня. Именно Сыма Джао был во главе победоносных походов царства Вэй на Шу и У. Понятно, что после смерти Сыма Джао в 265 году семейство Гань перешло на службу в новую империю Цзинь, к сыну его Сыма Яню. Отец писателя Гань Ин служил правителем округа Даньян недалеко от нынешнего Нанкина. Гань Бао в молодости усердно учился и еще в юношеские годы начал служить в канцелярии по составлению указов. Проявил он также и военные таланты. В 311 году в западной части провинции Сычуань восстали бродяги. Восстание потом перекинулось и на области южнее Янзы. Ганьбао принял участие в подавлении восстания и за это получил титул Гуаньнейского хоу. Гуаньней – земли в северной части провинции Шаньси. Покровитель Ганьбао Ван Дао 276-339 годы служил Сыма Жую, и когда тот объявил себя императором в 317 году, подал новому государю доклад, где рекомендовал Ганьбао в качестве чиновника при историографическом ведомстве, который бы руководил как составлением государственной истории, так и написанием текстов императорских указов. Такие чиновники официально именовались пишущими. Текст доклада сохранился. Приведем его полностью. Известно, что среди следов, оставляемых государями, нет таких, что были бы недостойны записей, которые помещают в хранилище указов и не спосылают подданных непрерывно. Император Сюань утвердился повсюду в 4 морях. Император У воспринял трон от царства Вэй. Примечание. Император Сюань. Посмертный титул, данный Сыма И, деду основателя Цзинь Сыма Яня или Цзиньского У Ди. В тексте доклада император У. 4 моря – образное название для окружавших Китай с 4 сторон некитайских племен. Конец примечания. Беспредельна их благость, велики их заслуги, равномерно их наследие, высока их премудрость. А вот хронология их жизнеописаний не хранится в государственных сокровищницах. Отзвуки их благости – еще не переложены для труб и для струн. Премудрость и просветленность вашего величества указывают нам, что для грядущего достижения полного расцвета необходимо установить и обустроить императорскую историографию, написать и объединить государственную хронологию. Так сверху будут распространены доблести пращуров и дедов, снизу будут упорядочены заслуги исполнявших повеления. Надо стараться, записывая события, дать пример для позднейших поколений, удовлетворить чаяния ведущих и высших, усладить сердца людей и духов. В этом воистину наивысшая красота мира и расцвета, всеобъемлющая основа для тех, кто повелевает. Для устройства управления историографией надо повелеть служить пишущими Ганьбао и другим и велеть им не спеша приниматься за составление и сбор материалов. В этом высокопарном произведении ясно выражено традиционное китайское отношение к истории как основе государственных установлений, позволяющей учесть положительный и отрицательный опыт предшественников, с целью не повторять ошибок и сохранить достижения предков. Ганьбао назван здесь пишущим Джу Цзолан по занимаемой им должности. Согласно старинной китайской традиции, государственные документы должны были составляться безукоризненно как с точки зрения точности приводимых в них в качестве обоснования фактов, так и с точки зрения самой изощренной стилистики. Поэтому на должность пишущих подбирались люди, умевшие доказать свои исторические познания и свое литературное искусство. Примером таких документов может служить приведенный выше доклад Ван Дао. Ганьбао ко времени начала правления Дзиньского У Ди Сыма Яня успел уже доказать свои способности. Для придворного историографа, пишущего официальную историю страны, необходимы были те же качества. Поэтому представление Ван Дао было принято, и Ганьбао был назначен на искомую должность. Однако он не сразу принялся за дело. Семья его была бедна, и он сперва испросил себе скромную для государственного деятеля должность начальника уезда Шань-инь. Должность ему была дана более высокая – правителя округа Шань, ныне Гуйлинь, центр южной провинции Гуанси. Обеспеченный теперь жалованием, он параллельно занял место старшего историографа и смог посвятить себя написанию истории государства Цзинь. Несколько позже он был зачислен в императорскую свиту и получил звание постоянно состоящего при особе государя – Сан Ци Чан Ши. Через некоторое время Ганьбао представил на рассмотрение государя написанную им хронологию Цзинь в 20 дзюанях, свитки, бывшие в те времена обычной книжной единицей. Труд включал в себя подробное, составленное на основании государственных архивов, хронологическое описание событий в государстве Цзинь за 53 года, от основания Цзинь в 265 году до падения страны под ударами кочевников в 317 году. Таким образом, Ганьбао в своей истории дошел до правления основателя восточной Цзинь-Юаньди, Сыма Жуя. Его кисти принадлежали и многие другие сочинения, в том числе комментарии к классическим книгам древности, таким как «Книга перемен», «Джоуское уложение», «Весны и осени», «Летопись владения Лу» за 722-481 годы до нашей эры, сочинение Конфуция с добавлением преданий, зафиксированных современником Конфуция Цзо Цюмином, стихи и деловая проза, и, наконец, записки о поисках духов, собрание рассказов о всякого рода необычных, чудесных, невероятных происшествиях. Можно видеть по названиям сочинений, сколь широка была сфера интересов Ганьбао. Круг занятий писателя не ограничивался государственной службой. Он изучает конфуцианскую классику и даже составляет к ней комментарии, пишет стихи и изящную прозу и собирает в книгу материалы, которые мы сейчас могли бы назвать фольклором. Но воздержимся от этого, потому что ни сам Ганьбао, ни его современники их таковым не считали. Можно убедиться, что современники высоко ценили творчество Ганьбао. Один из влиятельнейших при дворе сановников, Ван Дао, рекомендовал его на должность историографа, обосновывая это опытом Ганьбао в составлении государственных бумаг. С другой стороны, его имя упоминается в биографии одного из значительнейших лиц того времени Гэхуна. Жил примерно в 283-364 годах. Глубокого философа, автора трактата «Баопудзы», где рассмотрены проблемы мироздания и политики, алхимии и медицины, магии и этики. Они попали ко двору в одно и то же время. Однако Ганьбао не был богат, и ему приходилось зарабатывать службой себе на жизнь. Гэхун же имел возможность удалиться от двора и от мира и последние два десятилетия прожить отшельником, посвятив себя целиком алхимическим изысканиям. Гэхун занимался и литературой. Он составил жизнеописание святых и бессмертных, книгу не только близкую по духу запискам о поисках духов Ганьбао, но и в некоторых частях сюжетно совпадающую с ними. Возможно, что Ганьбао и Гэхун были знакомы с юных лет, так как родился Гэхун в Даньяне, там же, где служил отец Ганьбао. Из круга знакомств Ганьбао точно известно еще только одно имя – Лю Тань. Он представитель младшего поколения, умер в 30-е годы 4 века в 36-летнем возрасте. Происходивший из такой же бедной семьи, что и Ганьбао, Лю Тань был замечен все тем же Ван Дао, представлен ко двору и получил должность в Даньяне. Был он, как и Ганьбао и Гэхун, приверженцем даосского учения. Увлекался философией основателей даосизма Лао Цзы и Джуан Цзы, видимо, читал трактат Гэхуна. Что же до знакомства с сочинениями Ганьбао, то мы имеем точное свидетельство, что, прочитав записки, он приравнял их автора к древнему историографу Дун Ху, современнику Конфуция. Правда, добавил, что Ганьбао – Дунь Ху в области духов. Наверное, к числу знакомых и друзей Ганьбао можно было бы отнести еще многих людей из окружения Ван Дао. Но прямых свидетельств об этом нет. Но одно мы знаем точно. В записке включены происшествия, о которых автор узнал от своих современников. А поскольку среди героев рассказов есть скромные служащие, начальники почтовых станций, простолюдины и крестьяне, имена которых, а часто и населенные пункты, где они живут, известны только в записи Ганьбао, он, скорее всего, услышал их от самих этих людей. К сожалению, почти все наследие Ганьбао утрачено. В полном виде, хотя, возможно, несколько искаженном при переписке, до нас дошли только записки о поисках духов. Хронология Цзинь, его главное историческое сочинение, видимо, была использована в дальнейшем при составлении истории Цзинь в VII веке. В китайской историографии не только не полагали зазорным использовать уже существующий материал, но считалось правильным вводить его без изменений после проверки на достоверность. Вполне вероятно, что хронология Цзинь потому и утрачена полностью, что целиком вошла в первый раздел истории Цзинь – императорская хронология. От остальных произведений Ганьбао, за небольшими исключениями, до нас дошли только названия. Во-первых, сохранилось целиком предисловие Ганьбао к запискам о поисках духов, где автор излагает причины, заставившие его взяться за кисть и написать этот труд. Предисловие это составляет неотъемлемую часть записок и включается во все многочисленные их издания. И мы тоже следуем этой традиции. Сохранилось рассуждение о хронологии Цзинь и еще два небольших рассуждения, относящиеся к цзиньской истории. Очень интересно опровержение суждения о призывании духов и захоронениях и еще 2-3 отрывка, дошедшие до нас в цитатах, приведенных в других сочинениях. И это все. Но если бы даже до нас не дошло ничего другого, Ганьбао все равно остался бы в веках автором записок о поисках духов, уже 1500 лет служащих и занимательным чтением, и неисчерпаемым источником сюжетов, и образцом фантастической прозы, а в прежние времена и историческим источником. Духи, демоны и всяческие чудеса. Записки о поисках духов Соу Шэньцзи появились в результате весьма продолжительного периода развития китайской литературы. Первые письменные памятники, и сейчас реально существующие в Китае, относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры запискам предшествовали два направления китайской древней литературы. Одно из этих направлений – исторические сочинения. Кроме начального исторического свода, древнейшие записи Шан Шу или Шуйзин, собравшего сюжеты, относящиеся ко времени до первых двух веков первого тысячелетия до нашей эры, имелось несколько более поздних трудов, относящихся уже ко второй половине того же тысячелетия. Среди них наиболее знамениты три легендарных комментария, составленные Цзо Цюмином, Гуньян Гао и Гулян Чи, к летописи «Весны и осени» Чунь Цю, приписываемой самому Конфуцию. В летописи события только перечислены, обозначены каждая одной единственной фразой. В комментариях же, особенно в комментарии Цзо Цюмина, события описываются подробно, занимательно и поучительно, с красочными и часто неожиданными деталями. В такой же манере написан другой труд Цзо Цюмина «Речи царств», а также планы сражающихся царств, дошедший до нас в редакции Лю Сяна, 77-6 годы до нашей эры, крупного ученого, библиографа, историка и литератора. Завершением старой исторической традиции и началом традиции новой, просуществовавшей потом до 20 века, явились два капитальнейших исторических труда. Исторические записки Сыма Цяня, родился около 145 года до нашей эры, год смерти неизвестен, и История Хань, Баньгу, 32-92 годы, вобравшие в себя весь исторический опыт Китая того времени. Подобные сочинения включали множество сюжетов, рассказов о деяниях исторических лиц и служили также для занимательного чтения. Другим направлением китайской литературы, предшествовавшим появлению сочинений типа «Записок о поисках духов», была китайская философская проза. Очень интересна в этом отношении знаменитая книга Джуанзы, названная, как и другие философские сочинения древности, именем ее создателя. Отличительной особенностью этого замечательного во всех отношениях произведения является сочетание философского высказывания с иллюстрирующей его притчей, то о философе Джуанзы, видевшем удивительный сон, то о погибающем в пересыхающей луже карасе, то об искусно разделывающем тушу мяснике. Книга и до сих пор остается одним из любимейших чтений в Китае, а в последние десятилетия она стала популярной и за пределами ее родины, и многие современные писатели в Европе и Америке обращаются к Джуанзы. Философские сентенции, иллюстрированные притчами, встречаются в изобилии и в других сочинениях древнекитайских философов: Хань Фэйцзи, Хуань Наньцзи, Лэ Цзи. И все-таки исторические сюжеты и философские притчи играли в произведениях литературы первого тысячелетия до нашей эры вспомогательную роль. Или как поучение на примере деяний предков, или же как способ донесения до читателя или слушателя. Многие из древних философских сочинений первоначально произносились перед слушателями глубинного смысла, скрытого в том или ином высказывании. В начале новой эры литература как бы осознала ценность сюжета как такового, и в это время появляется много сборников рассказов, тематических, скажем, о святых отшельниках или почтительных сыновьях, и смешанных, наиболее известными среди которых являются собрания рассказов об удивительном, о духах, демонах, сверхъестественных способностях людей и тому подобном. Сначала появились сборники фантастического содержания, а потом уже, после Ганьбао, появляются и сборники бытовых и литературных анекдотов, где фантазия, сверхъестественная, отсутствуют, а демонстрируются ловкость, искусность, блеск ума. Самым знаменитым сборником этого рода считаются по справедливости рассказы о мире в новых словах Лю и Цина, 403-444 годы. Эти небольшие произведения, безразлично фантастического или бытового содержания, получили общее название сяошо, что первоначально означало «рассказы ничтожных». Согласно истории Хань Баньгу, в государстве были специальные чиновники, записывавшие, что говорил простой народ, у колодцев и в переулках. Целью же этих записей было узнавать народное мнение и сообщать его властям, так говорит Баньгу. Но уже ко времени Ганьбао сяошо стали называть короткий сюжетный рассказ. А во втором тысячелетии термин сяошо приложили к сюжетной повествовательной прозе вообще, включая новеллу, повесть, роман. Это употребление сохранилось до нашего времени. Записки о поисках духов остались в веках как наиболее универсальный всеобъемлющий сборник фантастических рассказов. Впрочем, ни сам Ганьбао, ни его современники не считали их фантастикой. Из сочинения Гэхуна Баопудзы можно видеть, что при всей общей мистической направленности этого сочинения нередко проскальзывает сомнение в реальном существовании духов. Правда, Гэхун всякий раз опровергает подобное мнение. Если мы прочтем предисловие Ганьбао к запискам, то убедимся, что подобные же сомнения побудили его начать изыскание о духах. Как историк, Ганьбао подбирает материал прежде всего у древних, которые в китайской традиции всегда считались наивысшим авторитетом при разрешении споров. В то же время Ганьбао собирает сведения о всяческих удивительных происшествиях, случившихся с его современниками. Более того, два случая произошли в его собственной семье. Гань Ин, отец Ганьбао, имел служанку, к которой весьма благоволил, супруга же его чрезвычайно к ней ревновала. Когда отец умер, матушка Ганьбао столкнула свою соперницу в склеп и там заперла. Когда же скончалась матушка, склеп вскрыли, и там обнаружили тело служанки, нисколько не поддавшееся тлению и даже еще теплое. К вечеру служанка пришла в себя и рассказала, что покойник уделял ей долю от приносимых ему жертвоприношений и клал рядом с собой, как при жизни. Согласно биографии Ганьбао, служанку выдали замуж, и она родила сына. Другой случай произошел с Ганьцином, старшим братом Ганьбао, который тяжело заболел, и дыхание его прервалось. Его уже считали мертвым, но через 3 дня он вернулся к жизни и рассказал, что видел духов и демонов, словно бы во сне, ничуть не помышляя о том, что умер. Эпизод этот зафиксирован даже 3 раза. В сочинении самого Ганьбао, в продолжении записок о поисках духов, приписываемом великому поэту Тао Цяню 365-427 годы, и в биографии Ганьбао. Включение этих фактов в официальную историю показывает, что ни сам Ганьбао, ни Тао Цянь или другой автор продолжения, ни составители истории Цзинь, 7 век, не сомневались в достоверности этих сведений. Все же Ганьбао делает оговорку. Он призывает читателя верить древним, неопровержимо свидетельствующим о существовании духов, чудес и всякого рода диковинок. Как истинный историк, он фиксирует расхождение в источниках при изложении того или иного происшествия, что с его точки зрения достоверно свидетельствует о том, что такое происшествие имело место. Что же касается случаев, произошедших с современниками, то читатель может и не доверять личному опыту Ганьбао и записанным им фактам. Но тогда они будут дополнением к несомненно истинным древним свидетельствам. Китайская литература последующих веков и даже тысячелетий во множестве использовала материалы из записок о поисках духов. Вскоре после смерти Ганьбао, предположительно, он умер в конце 30-х или в начале 40-х годов 4 века, было составлено, возможно, Тао Цянем, продолжение записок о поисках духов. Когда в начале 20 века в буддийских пещерах-храмах недалеко от городка Дуньхуана в провинции Ганьсу была открыта рукописная библиотека первого тысячелетия, Среди рукописи отыскался текст записок о поисках духов, где автором значится некий Цзюй Даосин, имя, по другим источникам, неизвестное. В XVIII веке искусный филолог и литератор Ван Мо решил издать свод сочинений периода Хань и последующих времен, вплоть до конца VI века. Он обнаружил и включил в составленную им серию еще один текст записок о поисках духов, неизвестного автора, который ни с сочинением Ганьбао, ни с сочинением Цзюй Даосина не совпадает. Академик Алексеев сообщает в одном из своих исследований, что он приобрел записки о поисках духов с ужасными картинками, также ничего общего с сочинением Ганьбао не имеющие. Таким образом, даже это название было столь привлекательно для авторов и читателей, что его неоднократно использовали при составлении сборников ему в подражание. И тем не менее, только произведение Ганьбао осталось популярным до наших дней. Это и неудивительно. Дело в том, что для своего времени труд Ганьбао явился наиболее обширным, всеобъемлющим и разнообразным. Чтобы в этом убедиться, достаточно перечислить не обозначенные прямо, но делящиеся по дзюаням, темы, затрагиваемые в сочинении. Дзюань первая. Отшельники, бессмертные, чудотворцы, общение смертных с небожителями. Дзюань вторая. Борцы с нечистью, избавители от бед, главным образом даосы. Буддийский монах встречается лишь однажды, в отличие от последующей литературы, где буддисты выступают наравне с даосами. Дзюань третья. Предсказатели, провидцы, гадатели, врачеватели. Дзюань четвертая. Духи гор, рек, лесов и их проделки. К ней примыкает дзюань пятая, алтари духов и их происхождение. Дзюани шестая и седьмая, знамения всякого рода и их объяснения. Дзюань восьмая, гадания и предсказания на основании различных знамений. Дзюань девятая, странные существа и что знаменуют их появление. Дзюань десятая, вещи и сны. Дзюань одиннадцатая. Странные случаи, почтительные дети, верные до гроба и после смерти супруги, неразлучные друзья. Дзюань двенадцатая. Оборотни, злые духи. Дзюань тринадцатая. Необыкновенные горы и воды, странные существа, обитающие в горах, водах и почве. Дзюань четырнадцатая. Животные, действующие как разумные существа. Дзюань 15. Воскрешение. Дзюань 16. Появление покойников, люди и духи умерших. Дзюань 17. Проделки оборотней. Дзюань 18. Оборотни, лисы и собаки, предметы обихода, духи деревьев и вод и тому подобное. Дзюань 19. Оборотни, змеи, кайманы, рыбы, мыши. Дзюань 20. Животные, выражающие благодарность за милости, оказанные им людьми, либо мстящие им за причиненное зло. Любой из этих тем находится продолжение в последующей китайской литературе, и в повествовательной, что понятно, и в исторической, что нам может показаться странным. Судьба сборника. У нас есть многочисленные свидетельства того, что современники и потомки в ближайшие 2-3 века рассматривали записки о поисках духов прежде всего как историческое произведение, а к сведениям, сообщаемым в записках, относились как к достоверным фактам. Достаточно сказать, что историк Фан Е, 398-455 годы, автор истории «Поздний Хань», заимствует без изменений материал из сборника Ганьбао не только для биографии даосских магов и чародеев, но и для раздела «Сведения о движении пяти стихий», где всяческие знамения и странные происшествия тщательно фиксированы. Сразу же после установления империи Цзинь, объединившей Китай, историк Чэн Шоу, 232-297 годы, написал историю Троецарствия. В более позднее время другой историк, Пэй Сунь Джи, 372-458 451 годы, обнаружил в сочинении Чэньшоу много огрехов и пропусков. Чтобы их исправить и дополнить, Пэй использовал как архивные материалы, так и данные, встречавшиеся в исторических и литературных трудах авторов, живших во время Чэньшоу и позже. Среди цитируемых Пэй Сунь-Джи сочинений записки о поисках духов занимают одно из первых мест. И позже Дао Ши, составитель буддийской энциклопедии второй половины VIII века «Жемчужный лес сада закона», заимствует большое количество материала из труда Ганьбао. Признание записок сочинением, содержащим достоверный исторический материал, подтверждается еще одним. В библиографических трудах того времени записки и все другие сочинения разряда Сяошо отнесены в отдел историки. По библиографическим трудам более позднего времени, начиная с конца X века, видно изменение оценки Сяошо. Теперь они уже помещаются в отдел философы, видимо потому, что духи и творимые ими чудеса в китайском, даосском преимущественно, понимании были одним из проявлений природных сил, стихий. И для относимых к области философии естественно-научных знаний материалы Сяошо по-прежнему представляются ценными. Таким образом, занесенные в другой отдел традиционной китайской библиографии, записки о поисках духов сохраняют значение научного труда. С начала нашего тысячелетия в китайской литературе развиваются два направления. Одно из них – это так называемые бидзи, заметки обо всем. Авторы этих своеобразных произведений записывали все достойное внимания, что они видели вокруг или слышали от других людей. Эти пестрые заметки потом объединялись в книги, которым давались красочные названия. По своему характеру бидзи ближе всего к запискам о поисках духов. Другое же направление, в противоположность первому, сохранявшему облик научного собирания сведений не слишком известных, но любопытных и полезных, носило развлекательный, беллетристический характер. К беллетристике относятся новелла, роман, повесть, на протяжении второго тысячелетия представленные длинным рядом великолепных произведений, которыми много столетий зачитываются китайские читатели всех возрастов. Рядом с прозой стоит драматическая литература, непрерывно и бурно развивающаяся, начиная с XIII века. Все эти направления и жанры литературы свои сюжеты во множестве заимствуют из старинных сяошо и в значительной степени из записок о поисках духов. Собственно же, короткий рассказ как будто бы сошел со сцены, особенно после того, как в XI веке была составлена огромная энциклопедия сюжетов, состоящая из 500 дзюаней под названием «Обширные записи годов Тайпин». Энциклопедию читали, брали из нее сюжеты, но повесть, роман, драма неудержимо завоевывали умы и внимание читателей и зрителей. В это же время, в XI веке, недавно изобретенное книгопечатание с резных досок, ксилография, позволило закрепить и сохранить тексты классической литературы и обеспечило все более широкое ее распространение. В числе других изданных произведений были и записки о поисках духов Ганьбао. Поскольку до конца первого тысячелетия сочинения распространялись в списках, то у филологов нового времени неоднократно возникали подозрения, что мы имеем дело не с древними памятниками в их первоначальном виде, но с текстами, искаженными при многократных переписках. Целая армия ученых трудится над выяснением подлинности, аутентичности тех текстов, с которыми мы имеем дело сейчас. Вызывало сомнение и подлинность текстов записок Ганьбао. Сейчас, после более чем трех столетий сверок, перепроверок, перекрестных сравнений, ученые пришли к выводу, что за исключением незначительных деталей, не меняющих характера произведения, мы в целом имеем дело с первоначальным текстом, каким он вышел из-под кисти автора. Наиболее убедительными оказались сверки цитат. Записки о поисках духов цитировались бесчисленное количество раз в исторических трудах, комментариях, энциклопедиях и сводах самого различного характера. Как правило, никакой разницы с ныне существующим текстом в этих цитатах нет. В некоторых случаях цитата сокращена, выпущены отдельные места, и все. Правда, обнаружено около 30 отрывков, которых нет в нашем тексте. Но неизвестно, цитата ли это из произведения Ганьбао или же из других сочинений, заимствовавших это заглавие. Остается сказать о еще одном любопытном этапе развития короткого рассказа. В XVIII веке, когда, казалось бы, полную победу одержали большие произведения повествовательной прозы, повесть и роман, жанр короткого рассказа неожиданно возродился в творчестве сразу трех крупнейших авторов. Один из них, Пу Сун Лин, 1640-1715, автор знаменитого сборника «Странные истории из кабинета неудачника», хорошо известен в нашей стране, многократно переиздавался в блестящих переводах академика Алексеева. Два других, Юань Мэй, 1716-1798 и Цзи Юнь, 1724-1805, известны меньше, хотя на русском языке имеется почти полный перевод сборников новелл этих двух авторов, выполненный Фишман. Для всех трех авторов образцом, хотя и опосредованным последующими течениями литературы, особенно Бидзи, были, несомненно, Сяо Шо первой половины первого тысячелетия. Однако есть и значительная разница между тем, что писал Ганьбао, и написанным авторами XVIII века. Ганьбао, как мы видели, не сомневался, что сверхъестественные явления существуют. Он ставил своей целью собрать свидетельства о чудесах, определяя при этом степень их достоверности. К XVIII веку вера в существование чертей и духов была значительно поколеблена. Авторы нового времени прибегают к рассказам о духах и чудесах, скорее всего, как к литературному приему, где несуразности и несоответствия здравому смыслу в реальной жизни при разглядывании их через призму чудесного выглядят еще более нелепо, чем в действительности. С другой стороны, обращение к помощи и поддержке монахов-волшебников, даосов и буддистов, а также и благодеяния, оказываемые разными добрыми или просто сочувствующими человеку духами, позволяют скорректировать действительность в сторону справедливости, более благоприятных обстоятельств. И в XX веке китайские писатели многократно обращались к волшебным рассказам того далекого времени. Об этом свидетельствует неослабевающий интерес к литературе тех времен со стороны таких корифеев, как, например, Лу Синь, и достаточно частые переработки сюжетов для современного читателя многими другими писателями. Не говоря уже о том, что современная китайская наука все чаще обращается к изучению истории этих текстов, установлению подлинности и снабжению их комментариями. В частности, надежный и проверенный текст записок о поисках духов Ганьбао и комментарии к нему подготовлены современным ученым Ван Шао Ином, с издания которого 1979 года сделан настоящий перевод. Лев Николаевич Меншиков. Ганьбао. Записки о поисках духов. Предисловие. В государстве Цзинь, неизменно состоящей при особе государя Ганьбао, по второму имени Лин Шен, уроженец Синцая, написал. Примечание. Неизменно состоящий при особе государя Сан Ци Чан Ши, придворная должность, которую занимали доверенные лица, ведшие императорское делопроизводство и повсюду императора сопровождавшие. Здесь и далее примечание переводчика. Второе имя – Цзы. В Китае было принято давать человеку несколько имен. Первое – официальное – Бао Уганьбао. Второе – для дружеского общения – Линшен Уганьбао. Также были широко распространены всякого рода псевдонимы, которых у одного человека могло быть несколько. Конец примечания. Хотя я изучил все записанные в книгах сведения о прошлом и собрал все, что в наш век считалось давно забытым и утраченным, но коль скоро сам я не мог всего этого лично хоть раз увидеть и хоть раз услышать, так неужто посмею утверждать, что не упустил чего-то существенного? Два параллельных предания не согласны в своем рассказе о том, как Вэйский Шо утратил свое владение. Цзэйчжан оставил нам два разных повествования о том, как астролог Люй служил государству Джоу. Примечание. Два параллельных предания, как Вэйский Шо утратил свое владение, имеются в виду комментарии «Предания» на сочинение Кунзы, Конфуция, «Весны и осени». Всего этих преданий три, и они нередко расходятся в деталях при изложении хода событий. Вэйский Шо, правитель Гун Удела Вэй, в 699-695 годах до нашей эры и потом вторично, в 689-669 годах до нашей эры. В 695-689 годах до нашей эры был смещен с трона и жил в изгнании. Цзэйчжан – второе имя великого китайского историка Сыма Цяня, со 145 по неизвестные годы нашей эры, автора первой сводной истории Китая, исторических записок. Историю великого астролога Люя он излагает дважды – в императорской хронологии и в биографиях, с некоторым расхождением в изложении фактов. Конец примечания. И подобного рода примеры встречаются постоянно. Если все это учитывать, то, конечно, хотя это и трудно, лучше стараться увидеть и услышать все самому. Ведь даже в тех случаях, когда перед нами строгие слова документов, предназначенных для доклада трону, или же бамбуковые дощечки с текстами государственной истории, все равно положение остается тем же. Примечание. Бамбуковые дощечки. До изобретения бумаги тексты в Китае записывали либо на шелку, либо на бамбуковых планках. Исторические тексты записывались на планках. Конец примечания. А если вдобавок в источниках рассказано о делах тысячелетней давности или записаны проявления странных для нас обычаев, если историки сами собирали обрывки слов среди жалких остатков утерянного или отыскивали следы событий, случившихся в глубокой древности, то как после этого их рассказам не расходиться по разным тропам, а словам не растекаться по двум дорогам? Если учесть все, то не остается ли достоверным только одно утверждение – прежние исторические труды полны изъянов? Все так, но не надо забывать, что в нашей стране никогда не упразднялись учреждения, где велись записи происходящих событий, и что среди наших ученых-мужей никогда не прерывались труды по учету воспринятого слухом и зрением. Разве же это не означает, что утраченного все же оказывается мало, а сохраненного все-таки много? В том, что нынче мною собрано, я не могу нести ответственности за позаимствованное мною из чужих записей прежних времен. Что же до событий, обнаруженных мною самим уже в наш век, то, если здесь и найдутся несуразности и ошибки, я все же хотел бы, чтобы издевки над ними не были перенесены на древних мудрецов и прежних знатоков. Ведь записанного и переданного ими вполне достаточно для утверждения, что пути духов вовсе не обман. Всего рассказанного сотнями авторов невозможно полностью прочесть. Всего воспринятого собственным слухом и зрением невозможно полностью записать. Разысканного мною хватит, пожалуй, лишь на одно, чтобы поведать о происходящем в восьми пределах мира и составить об этом ничтожное суждение. Только это, да. Примечание. В восьми пределах мира, то есть в четырех основных и четырех промежуточных странах света. Конец примечания. Буду счастлив, если грядущие добродетельные мужи, стремящиеся проникнуть в корни событий, найдут здесь, чем развлечь ум, на чем задержать взгляд, и не отвернутся с презрением.